Снежная завируха началась еще ночью. По первости она обрадовала. Седьмая батарея, оставив обжитые огневые, где стояли долго и затаенно, успела передвинуть свои орудия вплотную к позициям пехоты. Будиловский взял на себя первый огневой взвод, со вторым приказал следовать Пятницкому. Сказал: «Всю училищную науку, лейтенант, прибереги до лучших времен, а пока действуй по обстановке». «Действуй! Как действовать?» Завируха продолжалась. К началу артподготовки стало похоже, что тебя с головой окунули в сугроб. Артмастер Васин, присоединившийся к Пятницкому, согласно боевому расчету, не находил слов. «Эв, господа! Стредик ему в рот!» Дальше следовало такое богохульство, что не отмолить его Васину до гробовой доски. Естественно, артподготовка шла вслепую, авиации не дождались. Когда пехота по скользким приставным лесенкам выкарабкалась на бруствер и гаркнула «Ура!», разве смолчишь, когда душа реву просит, а в этой обстановке лучше бы молчком? Ее встретила такая пальба, что, казалось, вело руки и ноги. Но шли, и вот уже не видно никого, муть сметанная. Открывать огонь, а если в спину славянам? Тогда, братва, поднавались на колеса. И вперед, вперед! Пятницкий ухватил за веревочную петлю ящик со снарядами. Рядом вцепился Шимбуев, низкорослый солдат с маленьким подвижным лицом. Потянули, поволокли следом за пушкой. Сержант Горьковенко кричит: «Навались!» Матерится. Зло и раздражительно хрипят другие. В снежной ветродуре сгинула пушка Вальки Семиглазова. Приостановилось движение у Горьковенко. Там полный ужаса крик. Сгрудились, зовут Липатова. Липатов в первом взводе. Поди докричись. Что делать? Не бросать же раненого. Ему помощь нужна. Выходит, двое из расчета долой. Где взять сил остальным для пушки? Вдруг из пурги вынырнула девчина, похоже, пехотная, занялась перевязкой. «Сисенбаева, в живот прямо!» — прокричал надсаженной глоткой подбежавший младший сержант Васин. Это он было остался с раненым. Пятницкий невольно передвинул набитую книжками полевую сумку на живот. Это ужасно, когда в живот. Наткнулись на лежавших, заметенных снегом солдат. Роман подумал: убитые? Нет, стреляют. Куда стреляют? А так, перед собой, в непроглядь. Чего завалились? — закричал употевший, растерянный Пятницкий. — Вперед! Где командир? Из снега вытряхнулся пожилой усатый сержант. — Чего орешь, лейтенант? Я командую, убит взводный. — Так чего вы развалились? Вперед надо! — Куда? Может, покажешь? — И правда, куда? Роман крутанул головой. — Не поймешь, откуда, с какой стороны двинулись. Где восток, где запад? «Нет, вон, тем полосой, деревья вдоль дороги, а дорога туда, Вальд-Грюнвальде». «Орудия, к бою!» — закричал, рванул крышку ящика, сунул в чьи-то руки снаряд. «Горьковенко, командуй! Огонь, огонь по захватчикам! Прицел!» «О, гадство! Какой прицел? Что делать?» И чуть не подпрыгнул от радости, от светленькой мысли. «Поле, изучено им с НП». Идет чуть на подъем. А что если... При малом прицеле угол падения должен быть рикошет. Должен. «Горьковенко! Прицел 4! 4, понял? Отражатель проверь, на нуле чтобы! Колпачки не снимайте!» «Ничего, лейтенант Пятницкий, еще малость соображаешь, не все пургой выдуло!» Грохнуло орудие, завыл снаряд, отскочивший от мерзлости. Разорвался, рассыпался, как бризантный в воздухе. Загудело в груди от восторга. Получился рикошет, не обманулся Пятницкий. «Беглым, Горьковенко! Беглым!» — закричал обрадованно. Стал Куркину кричать, чтобы стреляли на прицеле 4 фугасными. Лупануло в беспросветности другое орудие, слева, где младший лейтенант Куркин. Услышал Куркин, сообразил Куркин. «Молодец, Витька Куркин! тоже на рикошет повел. Поутихли огненные трассы со стороны немцев. Хорошо видно, обсыпали их сверху стальные обломки. Пятницкий выхватил пистолет, вскинул на всю руку. «Сержант, поднимай пехоту! За мной! За Родину! За Сталина!» Солдаты поднялись без особого рвения, засеменили в пуржистую гущу, заспешили за горластым лейтенантом. Шимбуев рядышком побежал. Заговорило в десятеро больше стволов, в упор. Начали шлепаться и мины, осколками повизгивать. Солдаты попадали. Кто насовсем, кто так. У Пятницкого шапку козырьком к уху повернула. Оступился в канавную глубь, плюхнулся кулем. Шапка свалилась. Выходит, не только фрицев, но и просто снег обсеивал на рикошетах. Вскочил разъяренный. «Вперед, за мной!» Усатый сержант грубо толкнул его под прикрытие. «Какого хрена колготешься, лейтенант? Людей побьем! Остынь, говорю!» От бессилия, унижения, обиды навернулись слезы. Сержант поднял шапку, подал. Из дырки вата торчит. Сказал примирительно. «Погоди, малость, должно разведняться. Видишь, что творится? Встряхнись же! Не то пуля вот такого-то быстро сыщет!» Пятницкий прислонился к осокарю, задрал голову. «От пуль не прячется!» Шимбуев дернул за шинель, стащил в канаву. Скоро муть разжижела. Плохо, но видно стало. Темную горбину впереди, сады немецкого поселка. Завиднелось орудие Семиглазова. Кляксами стали проявляться два других. Пехоты побольше подсобралось. Кто взорвался вперед, спятился. Кто отстал, подтянулся. Подошел Студебекер со снарядами. Видно, Будиловский сумел организовать. Разгружались торопливо, с никудышно упрятанным раздражением, на громадину Студера, припершегося на самый передок, на шофера Кольку Коломейца, который, выискивая немцев, крутил башкой, будто первый день на фронте. Горьковенко не выдержал, прикрикнул на Кольку. «Помогай, холера тебя возьми! Сожгут твою колымагу!» В строптивости Колька мог и не обратить внимания на окрик, но поблизости грохнули четыре мины. У Студера паутиной разнесло лобовое стекло и вырвало щепки из дощатых ребер кузова. «Спесь, Коломийца!» враз сбило. Пятницкий хотел было побежать к комбату, переговорить, как и что делать дальше, но тот не позволил, выслушал вопросы по телефону, дал советы и сообщил, что в передовом огневом взводе ранило двоих. Наводчика Боруздина тяжело, пожалуй, не выживет, а Рогозину только щеку располосовало. Скрутило мышцы Пятницкого зябкой судорогой, заныло в груди. От прилившей бешеной крови в голове пошел гул. Андрея ранило, еще Боруздина. Шагов на 300 продвинулись, еще боя по сути не было, а троих уже нет. Если так дальше пойдет... Кретин несчастный, вперед, за мной! Не шапку надо было, а башку твою неразумную продырявить. «Коркина пришли сюда!» — давал указание капитан Будиловский. «Вторым взводом сам покомандуешь. Разведчиков при себе держи. Обеспечение связи возьму на себя. Понял, лейтенант?» Все понял Пятницкий. С трудом, но понял. Без труда тут не сразу поймешь. Андрея изуродовало. Боруздин, сказали, не выживет. У заряжающего Сисенбаева рана тоже не из легких. К аллее дорожных осокарей подошли три самоходки. Рослый офицер в раскрыленной плащ-палатке, издерганный неудачными атаками, блажным голосом кричал на самоходчика. «Не минуты промедления! Пехота за вами пойдет!» Самоходчик пытался что-то втолковать ему. До слуха Пятницкого донеслось только. «Это не танки, поймите!» Никакие доводы, похоже, не действуют. Глух к ним, тот в плащ-палатке. Глушит сознание, что лежит пехота. «Не празднуйте труса, капитан!» Бьет по самому чувствительному. «Вперед, развернутым строем!» Перекосило всего, налило злобой капитана. Да не тот у него чин, чтобы одолеть налетевшего, вернуть ему благоразумие. Делает последнюю попытку. «Разрешите хоть одному орудию задержаться! Прицельно, с места поддержит!» Эта попытка настоять на более разумном еще больше взбесила пехотного командира. Стал размахивать кулаком. «Никаких с места! Полдня царапаемся на месте! Вперед!» Пятницкий возбужденно встряхнулся, закипел жаждой действия. Расстегнул давивший на горло крючок полушубка. Сиганул через кювет, через другой. Запинаясь о спрессованные гусеницами, выворотни снега, подбежал к самоходкам. «Товарищи, минутку!» Задыхаясь, выкрикнул он. И едва не ударился о броню урчащих, подрагивающих в боевом нетерпении САУ. «Подождите малость!» Дюжий, внешне напоминающий Игната Пахомова, измученный и красный лицом офицер в плащ-палатке, ошалело посмотрел на возбужденного Пятницкого. «Это что за явление Христа народу? Самоходки? Почему удрал с машины?» «Я не самоходки. Пушки. Сейчас потащим». «Вон отсюда! Пришибу!» — остервенел большой начальник. В лицо Роману брызнуло слюной. «Может, и не слюной. Может, талый снег слетел с рукава». Роман уцепился за полушубок капитана-самоходчика. «5 минут. Хоть одну пушку перетащу через дорогу. Поддержим, прикроем». Капитан досадливо отмахнулся. «Нам ли с тобой решать тут?» Капитан бешено посмотрел на пехотного чина и, чуть задев траки, перекинул тело через бортовую броню. Потянув шлем с наушниками, что-то неслышное крикнул вниз механику-водителю. САУ-76, такие же, как и у Пятницкого, 76-миллиметровые пушки, только на собственном ходу и прикрытые кое-какой броней, загуркотали моторами и, отдаляясь друг от друга, взрыхлили, подняли россыпью снег, для бодрости хлопнули выстрелами и помчались на Альт-Грюнвальде. Солдаты, в Христа, в Бога, отпрянули, давая проход, устремились следом. Поднялась пехота и по эту сторону дороги. Велением Будиловского заговорили орудия 7-й батареи, и там, и тут обошлись без него. Загудела дальнобойная артиллерия, теперь уже по глубине обороны противника. Полковые батальонные пушки палили без передыху, стараясь помочь безрассудно брошенным вперед самоходным орудиям. «Да разве поможешь?» Одна установка уже горела. Ветер рвал с нее маслянистые шлейфы дыма, мешался снегом. Две другие, едва видные в снежной мути, проскочили все же до Альт-Грюнвальда, успели сделать несколько выстрелов и загорелись там, на околице. Глава 9. Ординарец командира батареи Степан Данилович Торчмя, ухватив внушительными лопищами за щиколотки кем-то разутого фашиста, кряхтя и посапывая задним ходом, тянул его из блиндажа. Труп не успел окоченеть и податливо выволакивался из узкого входа в не менее узкую глубокую траншею. Заметив за изгибом на ближней примизне окопа лейтенанта Пятницкого, Степан Данилович без околичностей попросил: «Владимирыч, помогите эту падаль через бруствер кинуть!» Роман не хотел прикасаться к неживому телу и ухватился за пол задравшейся шинели. Но из этого ничего не вышло. С трудом удалось поднять едва до половины окопа. Надо было перехватиться, а чтобы перехватиться, пришлось подставить под труп колено. Произведя эту малоприятную работу, Пятницкий едва не уронил ртутно тяжелое тело. Напрягшись, переместил руку на лацканы и резко поднял омерзительный груз вверх. На мертвеце затрещало, на дно окопа выронилось содержимое карманов. Наступая на упавшее, Пятницкий и Степан Торчмя столкнули тело под откос бруствера к меже с гривой промерзшей травы. Перевернувшись со спины и снова на спину и собрав на себе снежный нанос, оно осталось лежать в ожидании, когда вот с таким же чувством годливости кто-то из похоронной команды отволокет его к небрежно вырытой яме и свалит труп для вечного забвения. Степан Данилович ковырнул носком сапога, оброненное мертвецом, поднял, разглядывая, проворчал: «Славяне, обувку сняли, а на портмоне не обзарились. Добрые у них сапоги, только вот голяшки твердые делают. Сапоги, конечно, а портмонет на что? Облигации, что ли, там выигрышные?» Складной карманный портфельчик висел загибом на его пальце, как патронтаж. Степан Данилович хмыкнул, довольный своей остротой, и весело покосился на Пятницкого. «Может, и облигации, только Касберкасса за них заплатит. Вам не надо эту трофею, Владимирыч!» Желание узнать о немцах что-то новое, чего не знал до этого, и что может оказаться в этом бумажнике, взяло верх над брезгливостью. Роман принял изрядно потертый бумажник из кожзаменителя, покопался в нем и не нашел ничего привлекающего. Только фотография с посекшимся по диагонали глянцем задержалась в его руке. С настороженным любопытством, будто подглядывая чужое, он смотрел на семейную фотографию. В кресле молодая женщина в темном платье с белым кружевным воротником, на ее коленях пухлощекая девочка с бантом в жиденьких волосиках, года два девочки, не больше. Рядом, вытянувшись и выпучив глаза в усердии, мальчик лет 10, рука, как воробьиная лапка, сжимает подлокотник кресла. Обычность фотографии поразила Романа, будто обманули его, подсунули не то, что ждал. Что в ней немецкого, вражеского? Такие у всех есть, и у него тоже. Вместе с Настенькой хранится. На карточке той, папа с мамой, а в центре он, с оттопыренными ушами, в матроске и без козырки, с надписью на ленточке «Моряк». Похожесть запечатленной на фотографии чужой и враждебной жизни на его пятницкого жизнь заставила возмутиться. «Нечисть фашистская, а тоже фотография с деточками!» Но фотографию не бросал, разглядывал. И в конце концов как-то иначе глянул на детские лица. По инерции в уме еще потянулось презрительное «фашистики». Но приглохло. «Неразумный ты, лейтенант Пятницкий, какие они фашистики! Пацаны и пацаны, и носы сопливые им, сдается, вытерли, когда сниматься повели».